В один из выходных дней Алексей листал книги, конспектировал. В комнату заглянул Иван Крестелев. «Хлебушка не одолжишь?» — спросил он. «Лень идти в магазин». «Ради бога», — сказал Алексей, подошел к шкафчику и достал хлеб. «Спасибо, старик», — поблагодарил сосед. «Вижу, что ты всерьез готовишься к экзаменам». «Буду пробовать, Ваня. Надо идти вперед, стесывать себя, все наносное, шлифовать». «Для меня шлифовка — это хорошо выпить, поесть, с девчонкой побаловаться, словом, воспользоваться тем, что само идет в руки, а чтобы ломать голову — это не мое. Вот сегодня, кстати, несанкционированный митинг. Тоже будешь на службе?» «Да, во вторую смену», — ответил Алексей. «Отлично. Увидишь, как я буду гнать толпу, отдельным особо шустрым оппозиционерам раздавать гостинцы. Вон там нужна сноровка, профессионализм. А наука? Где ее в милиции применишь?» «Правильная организация проведения митинга. Надо поступить так, чтобы и закон не был нарушен, и права граждан соблюдены. Мы же европейцы», — улыбнулся Нилов. Тем временем в дверях показалась Татьяна. Она обняла мужа за шею и, выставив из-под халата голое колено, соблазняюще глядя на Нилова, зашептала Ивану на ухо. «Милый, а не пора ли нам оставить Алексея в покое и попить чаю?» «Пора, дорогая», — ответил Иван, звонко шлепнув жену по мягкому месту. Таня притворно сконфузилась и отступила на шаг. «Ну, нельзя же так перед Алексеем. Ему как раз полезно», — рассмеялся Иван. «Не обижаешься, дружище?» «Да нет», — смущенно ответил Нилов. «Извини, сосед». Иван прикрыл дверь комнаты, и в тесном коридорчике послышались возня и притворные взвизгивания Татьяны. Алексей сел за стол и, упершись подбородок, задумался. Стало обидно, что Иван вновь недвусмысленно намекнул на то, что он не встречается с девушками. Разъяснять ему, что хочется встретить ту единственную, неповторимую, которая будет принадлежать только тебе, а ты ей, было бесполезно. В Ивановой голове простая истина не умещалась, поэтому Нилов промолчал. Правда, мысль о том, где и когда он встретит такую девушку, его не покидала. В коридоре послышались шаги и стук в дверь. «Войдите», — громко сказал Нилов. Дверь легко приоткрылась. На пороге стояла вахтерша Мария Петровна. «Алешенька, тебя к телефону», — сказала она, не входя в комнату. «Беги вниз, трубка снята». Нилов спустился на первый этаж и, услышав в трубке голос командира взвода, сказал: «Слушаю, Валерий Аркадьевич. Приди сегодня пораньше, желательно за час-полтора до заступления в наряд», — сказал Маркевич. «Поступила жалоба. Без твоих объяснений в ней трудно разобраться». «Понял, скоро буду», — ответил Нилов и положил трубку. «Небось, случай какой произошел», — посочувствовала Мария Петровна. «Такая наша работа», — ответил Алексей. «Невозможно прожить без случая. Некоторые его даже специально устраивают». «Верно, сынок, говоришь», — согласилась женщина. «Главное в таких ситуациях оставаться самим собой, слушать свою совесть, не продавать ее». «Я так и поступаю, Мария Петровна, только, если честно, трудновато выстоять на таких позициях. Другой раз хочется послать все к черту, найти какую-нибудь незаметную работу, да и тянуть время за хвост». «Не получится у тебя, Алеша, отсидеться в этой жизни. Ты слишком устремленный, поэтому иди смело вперед и не обращай ни на что внимания. С тобой Бог». «Спасибо, Мария Петровна, за пожелание». Нилов, поблагодарив женщину, вернулся в комнату. Собираться на службу долго не пришлось. Обмундирование, обувь, планшет с документами — все лежало во встроенном шкафу. Нилов быстро переоделся, выпил кружку молока. Мысль о том, что опять кто-то написал на него кляузу, не покидала ни на минуту. Но кто? Кажется, оно так и было, он никому не нагрубил. Со всеми водителями при проверке документов разговаривал вежливо и тактично. Может, ошибка какая? Дверь в кабинете командира взвода была приоткрыта. Нилов постучал для приличия и вошел. Маркевич поднялся из-за стола, пригласил его сесть. «Вот», — ознакомься». Протянул он Нилову письмо, написанное на двух листах бумаги. «Напиши объяснительную записку». Нилов глянул на фамилию заявителя, вспомнил, что неделю назад он в самом деле останавливал его на дороге. Заместитель Национально-культурного центра белорусов Татарстана Д.М. Белов жаловался на него руководителю консульского отдела посольства России в Беларуси, секретарю Совета безопасности и начальнику управления ГАИ за незаконные действия и поведение, унижающие его, заявителя, человеческое достоинство. «Прошу вас помочь защитить престиж нашей страны», — писал жалобщик, «информировать соответствующие органы Беларуси о нанесении мне морального и материального ущерба, просить МВД о принесении извинений за действия инспектора Нилова». И дальше. Проверив документы и не обнаружив недостатков, инспектор предвзято начал проверять техническое состояние автомобиля, после чего акцентировал внимание на наклеенной на лобовом стекле автомобиля карточке прохождения техосмотра. Отсутствие штампа в техническом талоне, который по ошибке не был поставлен соответствующими службами, явилось серьезным нарушением, повлекшим штраф. Нилов покачал головой, снова погрузился в чтение. Проверка документов и осмотр автомобиля заняли 25 минут. В течение этого времени инспектор высказал мой адрес обвинения, что мы, россияне, инициировали подписание союзного договора, чтобы грабить белорусские предприятия, похищать белорусскую сельскохозяйственную продукцию, разрушать своими машинами белорусские дороги и так далее. Читать дальше бред жалобщика Нилов не стал, глянул на Маркевича. «Что скажешь?» — спросил тот. «Все вывернуто наизнанку, Валерий Аркадьевич. Верю, Алексей. Подробности уточним позже. У нас несколько минут до инструктажа. Давай поторопимся». Они вышли из кабинета. Маркевич на ходу, не глядя на Нилова, сказал. «Алексей, я долго раздумывал над кандидатурой на должность заместителя командира взвода и пришел к выводу, что достойнее тебя у меня человека на примете нет». «Я?» — переспросил командира Нилов и остановился. «Не удивляйся», — ответил Маркевич, не сбавляя шагом. «Мне нужен грамотный, бескомпромиссный и принципиальный руководитель, который не льстит, не лжет, словом, такой, которому веришь как себе. Все это у тебя в характере есть, и я предлагаю работать в одной команде». «Спасибо, Валерий Аркадьевич, за предложение», — взволнованно ответил Нилов. «Но мне кажется, что начальником становиться мне еще рановато». «Это почему же? У меня опыта маловато». «Ничего страшного. Не боги горшки обжигают. Научишься. Подумай, а завтра...» «Нет, лучше сегодня, после митинга, загляни ко мне на квартиру. Адрес знаешь?» «Да», — ответил Алексей. Слушая инструктаж, Нилов время от времени вспоминал разговор с Маркевичем. Все же, как бы там ни складывалась дружба, получить должность заместителя командира взвода в такие годы, наверное, мало кому приходилось. С одной стороны, это льстило, а с другой — мелочные придирки замполита, жалоба пришла неспроста. И до этого были попытки оболгать, опорочить его. Он чуть было не спасовал перед ними, вовремя нашел себе силы не пасть духом, более того, пережив неприятности, он стал опытнее, а может, мудрее. Как же ему поступить теперь? Взвод Маркевича заступает на маршрут, который утвержден городскими властями для прохождения колонны оппозиции, услышал Нилов голос командира батальона. «Задача у вас сложнее, нежели у первого взвода. Он будет работать с демонстрантами коммунистического митинга. Поэтому на службе соблюдайте законы, нормативные акты, а также наши принципиальные установки. Любое нарушение правил движения не оставлять незамеченным. Митингующим определили в горосполкоме одну полосу движения. Пусть исследуют по ней. Движение транспорта не должно быть парализовано». «Вам понятно, капитан Маркевич?» «Так точно, товарищ майор», — ответил командир взвода. «В таком случае приступайте к выполнению служебных обязанностей», — распорядился Величкин. Патрульные машины змейкой проследовали со двора ГАИ в центр города. Сидя за рулем «Опеля», Нилов включил радио. Группа «Руки вверх» исполняла песню «Ты целуй меня, целуй». «Как мне опротивили эти радиостанции», — признался сидящий рядом напарник Николай Королев. «И за что же ты их так не любишь?» «Вдумайся только, чего стоят одни названия — «Кокс», «Штиль», «Си-Уэй» и так далее. Отвратительно. И вся эта западная музыка, ни единого слова не поймешь. Где наши песни, Алексей, славянские? Ведь мне, например, да и человеку постарше хочется чего-то своего, понятного и приятного. А тут языков иностранных не знаешь, тем не менее тебе суют и на закуску, и на десерт одно и то же. Так-так-так-так-так-так. Сколько можно? Сколько в этом будут заинтересованы организаторы, дружище, — ответил Алексей. Ведь если бы не было прибыли, FM-станции давно развалились бы. Спрос рождает предложение. А что до современной молодежи, то у нее поменялись и нравы, и вкусы, и желания. Просто мы с тобой еще старыми мерками живем. Как бы там ни было, а нужно учитывать, что есть слушатели разных возрастов. Или вот послушай, Королев усилил звук в приемнике. В рубрике «Трасса» ведущий немец Клаус Мюллер предупреждал водителей о соблюдении скорости движения на участках, которые контролировали экипажи ГАИ. И последняя информация. В эфире звучал голос с немецким акцентом. Только что на перекрестке улиц Карла Маркса и Энгельса остановилась патрульная машина. «Будьте осторожны, господа водители, не спешите проехать этот перекресток со скоростью свыше 60 километров. Как говорит русская пословица, тише едешь, дальше будешь». «Как тебе это?» — глядя на Нилова, спросил Николай. «Не успели, блин, мы остановиться, как тут же все знают, что мы на службе». «Ничего страшного», — выключив мотор, ответил Алексей. «Я считаю, что такая информация приносит большую пользу автолюбителям, поэтому чем чаще будут предупреждать в эфире о патрульных экипажах, тем лучше будет порядок на дорогах. Вообще, я надеюсь, что после короткой паузы, — продолжил Нилов, — что наступит день, когда инспекторов будут поощрять не за количество составленных ими протоколов на нарушителей, а за безаварийное движение транспорта на его участке». Сбудутся мои мечты или нет, покажет время, а сегодня дорожная культура как водителей, так и пешеходов еще невелика. Вон, посмотри. Алексей рукой показал на девушку, которая, не обращая внимания на красный свет светофора, перебегала улицу. Алексей вышел из машины, остановил ее и представился. «Здравствуйте, инспектор Нилов. Дал вам Бог красоту внешнюю, надеюсь, и душевную, а вы почему-то так рискованно ими распоряжаетесь». Девушка смутилась, но самообладание не потеряла. «Спасибо за комплимент, инспектор. Не ожидала услышать его от вас». «Чего не ожидали?» «Предупреждение в уважительном тоне, да еще Бога помянули», — ответила она. «Что вы?» — удивился Алексей. «Я ничего лишнего не сказал, только то, что есть на самом деле». «Еще раз спасибо и за предупреждение, и за комплимент». Девушка улыбнулась и попыталась уйти. Нилову не хотелось с ней просто так расстаться. «Подождите минутку», — попросил он. Девушка остановилась, глянула лукаво.